Глава 21. Новый дом. Задерживаться в этом городе заклинатели не стали, и уже ранним утром вновь отправились в путь. Решено было немного ускориться, чтобы прибыть в безмятежный орден к вечеру. Благо, дорога знакома, а все ученики уже освоились верховой ездой. Котенок вел себя на удивление хорошо. Ел, что давали, справлял свои дела во время стоянок и пищал лишь тогда, когда Вика пыталась посадить его на пол. Поэтому ей пришлось большую часть времени держать его на руках. Впрочем, понемногу Сяо Юн осваивался и начал вести себя активнее. Забирался ей на плечи, пытался залезть ей за шиворот, зарывался носом в волосы и с мурчанием пытался вылизывать. Девушка на это только умилялась и тискала своего чрезмерно ласкового питомца. Кажется, малыш решил, что она его новая мама, и больше не желал с ней расставаться. Периодически котенок засыпал, и тогда Вика сажала его в карман в рукаве. До нормальных карманов местные модельеры не додумались, и пришлось обходиться тем, что есть. К счастью, это оказалось довольно удобно, да и руками размахивать здесь все равно не принято. По дороге девушка упросила сестру Сливу проверить здоровье ее питомца. Раз уж ветеринаров тут, все равно не существовало. Та недовольно согласилась и в процессе постоянно хмурила брови. Но Вике показалось, что Чуньлань тоже нравятся кошки, хотя та почему-то это скрывает. Оказалось, что Сяо Юн на удивление здоров, не считая небольшого истощения. Похоже, он лишь недавно стал бродячим и не успел нахвататься всяческих болячек. Если честно, Вика совсем не понимала его бывших хозяев. Как вообще можно было выкинуть на улицу животное с таким необычным цветом меха и глаз? Наверняка бы нашлось множество желающих купить такого красивого и послушного питомца. По возвращении в орден Вика с удивлением обнаружила, что на пике науки и искусств, недалеко от ее домика, уже возведен фундамент нового строения. Еще и двух недель не прошло, а местные невероятно трудолюбивые китайцы уже так далеко продвинулись. Только вот жить по соседству со стройкой было очень неудобно. Поэтому девушка напросилась погостить к Чунтао. Благо, у того жилища было многокомнатным, и с размещением проблем не возникло. Чуньгуан, услышав про это, попытался переманить ее к себе, но безуспешно. Потому что кто в здравом уме согласится обменять уютную хомячью норку на холостяцкое логово, сопряженное с алхимической лабораторией? Жить в Чунтао оказалось на удивление комфортно. И не только потому, что у него всегда были припасены какие-нибудь деликатесы. А все горизонтальные поверхности в комнатах уставлены множеством занятных безделушек. Теперь Вике, чтобы воплотить какое-нибудь очередное изобретение, даже из дома не надо выходить, можно было сразу все обсудить с Шиди. Так они уже в первые дни соседства собственноручно соорудили несколько настольных игр. А кроме этого, девушка наконец-то начала учиться у Шиди игре на гуцине, без которого образованному человеку в этом мире просто не обойтись. Обучение шло с переменными успехами. Все-таки особых музыкальных талантов за Викой никогда замечено не было, но деваться некуда. Чуньгуан завел дурную привычку приходить в гости на пик снабжения каждый день. А порой случалось, что даже несколько раз за одни сутки. Поэтому девушка быстро приставила его к делу. Заставила готовить изобретенные ею десерты. Потому что заклинатель с алхимической печью запросто может заменить всю кухонную технику разом. Для начала ему пришлось создать желатин и крахмал. А потом уж Вика припрягла Шиди на полную катушку, вспомнив про желе, мармелад, пастилу и пудинги. А уж когда она сообразила, что Чуньгуана можно использовать вместо кухонного комбайна, то очередь дошла до самодельных баунти и нутеллы. Благодаря алхимику ей больше не нужно было тратить баллы в грабительском магазине системы. Тем более, что этих баллов у нее было всего 3, а новых квестов пока не предвиделось. Да и непройденных данжей поблизости тоже не появилось. Чуньгуан постоянно ворчал, что он в повара не нанимался, но все равно исправно приходил каждый день. Временами он пытался забыть свою алхимическую печь дома, но этот трюк никогда не срабатывал, потому что у Чунтао было несколько своих. Да и ученика на соседний пик всегда можно было послать за нужной вещью. Вика все-таки придумала, как сделать мармеладные лимонные дольки. И попросила Чинтао отослать красиво упакованные сладости старейшине Цзы. Шиди переполошился и начал расспрашивать, при каких обстоятельствах она познакомилась с самым древним заклинателем в мире. А потом неуверенно произнес. «Разумно ли будет лишний раз напоминать старейшине Цзы о себе? Он сам сказал, что будет присматривать за моими успехами». Пожала плечами девушка. «Мне кажется, он и без напоминания обо мне не забудет. А так я его хотя бы немного задобрю». «Но почему именно сладостями?» «Я придумала их, когда впервые встретилась с ним. И что-то мне подсказывает, они ему понравятся». Девушке оставалось только надеяться, что в этом мире ей встретился Дамбигут, а не Дамбигат. Иначе дела ее плохи. Но даже если ей попалась злая версия доброго дедушки, то хотелось верить, что он не убьет единственного на всю вселенную поставщика лимонных долек. Чуньлань однажды тоже зашла, якобы проверить здоровье Шисюна. Да так и осталось. Потому что тут кормили необычными сладостями, и можно было поиграть в интересные игры. С тех пор она тоже стала частенько наведываться на пик снабжения по поводу и без. Вот так незаметно пролетели 3 недели. Трудолюбивые китайские строители невероятно быстро возвели стены, крышу и перешли к внутренней отделке. А так как всякие перфораторы тут еще не изобрели, стройка сразу стала заметно тише. К тому же при прокладке отопления и водопровода требовался постоянный контроль Вики, поэтому она вернулась обратно. Чуньтао не хотел ее отпускать, даже предлагал поселиться у него насовсем, потому что ему никогда в жизни так весело не жилось, как вместе с ней. Да и отношения с Чуньгуаном и Чуньлань заметно улучшились благодаря Шисюну. И он боялся, что все станет как прежде, если он уйдет. Но девушке хотелось немного спокойствия. Веселье — это хорошо, но всего должно быть в меру. За 3 недели ей даже почитать толком было некогда. И она уже мечтала о том, что у себя дома сможет просто завернуться в одеяло, обложиться подушками и котом, дабы без помех погрузиться в книги. Кстати, Сяо Юн за эти дни заметно подрос и еще больше похорошел. По мнению Вики, он был самым лучшим котом на свете. Не драл мебель, не оставлял лужи в укромных уголках, не пищал по ночам, не привередничал в еде. Он даже не царапался, как будто с первого же дня понял, что его коготки могут причинить боль. Даже его шкала отношений за это время заполнилась почти на 100%. И что было самым невероятным, он безропотно разрешал тискать его розовые подушечки на лапках и зарываться лицом в животик. По личному опыту девушка знала, что большинство котов не позволяют таких вольностей даже своим хозяевам. А выставленная на показ пушистая пузика тут же оборачивается зубасто-когтистым капканом. Кто самый умный котик на свете? Вика пользовалась случаем, что ее никто не видит, и ворковала с Сяо Юном, перемежая тисканье с поцелуями. Когда она случайно начала это делать на виду у остальных глав пиков, на нее посмотрели, ну, очень странно. Да и вообще то, что она теперь повсюду таскала котенка в рукаве, вызывало едва ли не оторопь у окружающих. Если честно, у Сяо Юна был всего один недостаток. Он категорически отказывался покидать Вику. И начинал горестно пищать, даже если она просто выходила в соседнюю комнату. Девушка пыталась было приучить его к одиночеству, но у нее сердце кровью обливалось, когда она слышала этот жалобный кошачий плач. Так она решила, что однажды питомец сам это перерастет, и она просто стала везде брать его с собой. Она даже заказала специальный накладной рукав-артефакт. Тут у многих были похожие. Что-то вроде бездонной сумки, которая прикреплялась внутри рукава. Викин экземпляр был немного модифицирован, чтобы походить на кошачью переноску. Так что теперь она могла не бояться, что случайно придавит питомца или встряхнет. Артефакт компенсировал все внешние воздействия. Кроме того, девушка изобрела множество кошачьих приспособлений. Когтеточку, игрушки, удобные миски и поилки. И раз у нее теперь была куча денег, Вся посуда ее питомца была из серебра. В принципе, можно было и из золота заказать, но серебро полезнее для здоровья.